Глава 13. Когда дело было закрыто и тело Дженнифер Салазар обнаружено, Авраам подумал, как близок был Сара в то утро к тому, чтобы ускользнуть от полиции и вернуться из Манилы без детей. Инспектор задержал его для допроса в последнюю минуту, и это произошло лишь из-за случайно мелькнувшей догадки и несмотря на резкий отказ Иланы. И даже во время допроса в аэропорту были минуты, когда Аврааму казалось, что он ошибся и Сару стоит отпустить. Один раз его уверенность дрогнула настолько, что он чуть не прекратил допрос. И если бы не кусачее чувство, что он подвергает детей Хаима по-настоящему смертельной опасности, Авраам, возможно, так и сделал бы. Но что-то внутри его отказывалось уступать. День накануне ареста был сплошной нервотрепкой, в конце его Авраам снова не сомкнул глаз. До самого вечера он не нашел решения, как, под каким предлогом арестовать Хаима Сару, и уже видел, как завтра утром этот человек и его сыновья исчезают в рукаве, ведущем их в самолет. Тиканье таймера в ухе инспектора все не умолкало. Он вспомнил, как Сара сидел тогда у него на допросе во время их первой встречи. Тогда его допрашивали по другому поводу, и Аврааму показалось, что он по собственной инициативе даже без расспросов рассказал, что его жена улетела в Манилу. В тот вечер Марьянка спросила инспектора, не считает ли он, что Хаим замешан в истории с чемоданом, и Авраам заколебался, потому что не знал. Он сказал Марьянке, что не намерен доверять никому, и был прав, но тогда он не подозревал, что Сара причинил вред своей жене или что он собирается причинить вред детям. Только в 8:30, когда инспектор сел поужинать в кафе «Джо» у Молла возле участка, ему в голову пришла мысль о предлоге, и он быстро вернулся к себе в кабинет и позвонил Ансельмо Гарбо. В Маниле было 2 часа ночи, и Авраам поднял генерала с постели. Извинившись, он объяснил, почему звонит в такое позднее время. Филиппинец попросил его подождать на проводе и перешел в свой кабинет, чтобы там закурить трубку и продолжить разговор, не будя свою женщину. Авраам мысленно представил себя Ансельмо в тонком прозрачном халате, сидящего в кожаном кресле перед письменным столом темного дерева. Тот терпеливо выслушал израильского коллегу, после чего сказал: «Прекрасная идея. Через несколько минут документ будет выслан, и благодарю вас за инициативу». Идея и правда была удачной, и Авраам гордился ею так, как не гордился почти ничем из своих расследований. Илана, как и ожидалось, встала на дыбы. «Ты совершил такое, что совершать нельзя, Ави», — жестко заявила она. Лим все еще была уверена, что он измышляет нечто, связанное с прошлым расследованием, и повторила примерно то же, что было сказано при их предыдущей встрече. А он подождал, пока она не закончит читать ему мораль, и сказал: «Может, ты и права, Илана, но сейчас делать нечего, жалоба подана, и я обещаю тебе, что извиняться нам не придется. Ты предпочитаешь, чтобы Сару посадили в Маниле?» Авраам знал, что у Лим нет другого выхода, кроме как выдать ему разрешение на арест Хаима в аэропорту, и еще перед тем, как позвонить ей, он вызвал для подготовки операции Лиора Зайтуни и Ильягу Маалюля. Сперва инспектор решил, что стоит проинструктировать одного из работников службы безопасности аэропорта, но выяснилось, что Зайтуни работал там, будучи студентом. Лиор связался со службой безопасности и получил разрешение принять роль работника охраны и встретить Сару, когда тот появится в терминале. Форма охранника шла ему больше, чем форма полицейского, и Маалюль сфотографировал его на свой телефон, чтобы оставить на память снимок. Было 1:00 с четверга на пятницу, и никто из участников операции не пошел спать. Официальный запрос из службы внешних связей филиппинской полиции пришел по факсу, и текст его был следующим. Ансельмо Гарбо, глава службы уголовных расследований и надзора города Манилы, требует от полиции Израиля немедленно начать расследование, связанное с исчезновением филиппинской гражданки Дженнифер Салазар. Авраам присоединил этот запрос к новой папке расследования под названием «Дело Салазар». Когда он просматривал с коллегами те немногие материалы, что были собраны в папке у себя в офисе, Маалюль удивил его, сказав: «А помнишь того чудного соседа Офера Шараби? Ну, Авни. Трюк с телефоном напоминает то, что мы с ним тогда выкинули перед родителями Офера, верно?» Авраам улыбнулся, но не ответил. Удалось бы ему схватить Сару, не прочти он отчет Иланы про ошибки, допущенные им в том расследовании. Зайтуни приехал в аэропорт без четверти пяти и занял место среди работников службы безопасности в зоне Е напротив стойки Korean Air. Авраам с Маалюлем дожидались в участке сообщения о том, что Хаим вышел из дома и выехал на такси в направлении аэропорта Бен-Гурион. Они поехали на машине Авраама, и несколько минут спустя после прибытия Сары через задний вход вошли в терминал. Оба в напряжении сидели в маленькой следственной камере возле Чирита, филиппинки, которая, когда ей позвонил Леор, переодетый в работника службы безопасности, заговорила голосом Дженнифер Салазар и, как ее и научили, сказала Саре: «Хаим, ты не забыл купить мне в дьюти-фри то, что я просила, нет? Не забудь». После этого Элиягу сделал рукой в ее сторону волнообразный жест, продолжая, мол. Чирита была замужем за братом одного из полицейских их округа, а в прошлом помогала полиции в синхронных переводах и в расшифровке документов. Возвращая Аврааму его мобильник, она смущенно спросила его на иврите, будто стояла перед публикой на программе «Рождение звезды»: «Как вам показалось, нормально? Может, захватим Зайтуни да сиганем вместо этих троих на Филиппины?» — предложил Аврааму Маалюль. В глазах Авраама этот телефонный разговор был верным подтверждением того, что Сара что-то от них скрывает, и давал зеленый свет для продолжения расследования. Но Илана выслушала его отчет без энтузиазма. Все полицейские на точках проверки паспортов были проинструктированы и ожидали Хаима с детишками. А в распоряжение Илиагу была выделена смежная следственная камера, чтобы тот приглядел за детьми, пока допрашивают их отца, и неформально разговорил их и выпытал у них побольше информации. Он приготовил бумагу и краски для рисования, как бы для того, чтобы мальчики смогли поразвлечься, пока ждут отца. Авраам торопливо выпил черного кофе и выкурил сигарету в уголке для курящих работников аэропорта, рядом с уборщицей, которая стояла, опираясь на свою швабру, и медленно стряхивала пепел сигареты в ведро с водой. Ожидание затягивалось, потому что Сара застрял в зале отправления после того, как сдал свой чемодан. В семь этот мужчина, наконец, возник на экране телевизора. Он продвигался к одному из постов полиции, и Авраам вошел в следственную камеру, чтобы поджидать его там. Как и кабинет в участке, эта комната была узкой и пустой, без окна. В центре стоял серый стол, а по обе его стороны простые железные стулья с лиловой обивкой. В углу находилась складная ширма. В начале допроса на столе был только диктофон и картонная папка с оттиском посланного Горбу отчета, официальным ордером на начало расследования и листком бумаги, на котором черной ручкой перечислялось все, что было известно Аврааму по этому делу. «Дженнифер Салазар покинула Израиль 12 сентября и не вернулась», — написал он в качестве заголовка. «Ей 42 года». И начиная с 2005 года она безвыездно проживала в Израиле. На прошлом допросе Сара сказал, что его жена полетела в Манилу поухаживать за больным отцом, но местная полиция официально подтвердила, что на территорию Филиппин она не въезжала и что ее отец умер много лет назад, а главное, Хаим только что притворился, что говорит с ней по телефону, хотя говорил он не с ней, а с совершенно другой женщиной. На данный момент это было единственным подтверждением того, что это Сара солгал в ответ на вопрос, где его жена, а не она солгала мужу по поводу места, куда летит, как полагала Илана. Когда Сара открыл дверь следственной камеры пограничного контроля аэропорта Бен-Гурион, была пятница, канун Йом-Кипура, и часы показывали 7 часов 9 минут. Авраам увидел, как пошла вниз ручка двери, а потом в проеме показалось лицо Хаима, который его узнал, и, когда дверь закрылась, отвернулся. Перед этим инспектор успел впервые на мгновение увидеть его сыновей. Старший мальчик был высоким и худеньким, по виду почти подростком. Лицо у него было смуглым, а глаза узкими и удлиненными. У младшего сына были длинные каштановые и гладкие волосы, и не настолько чужестранные, как у его брата, глаза. Не такими рисовал их себе накануне в воображении Авраам, когда представлял себе, как их ведут в самолет, а он протягивает к ним руку, но не может дотянуться. Он сидел на стуле лицом к двери, чтобы перехватить взгляд Сары, когда дверь откроется. В этом взгляде отражались шок и страх, и Авраам подумал, что эти чувства сразу выдают Хаима. Инспектора не было в следственной камере, когда отец Офера Шараби сломался под тяжелым натиском Шрапштейна и признался в том, что убил сына. Но Авраам не сомневался, что и в его глазах стоял тот же ужас. Сара тоже не смог от него ускользнуть. Он попался в ловушку, которую ему расставили, и теперь был в руках инспектора. Авраам не собирался его отпускать, пока не поймет, что он сотворил с женой и что собирается сделать с детьми, а главное, зачем. На этот вопрос ответа еще не было, а без него невозможно было снять вопрос, что Хаим сделал и каковы его планы. Инспектор выждал, пока Сара не поймет, что ему нужно сесть напротив него, а потом очень медленно, хорошо продуманным жестом вынул из папки увеличенную фотографию Дженнифер Салазар и, не говоря ни слова, положил ее на стол. Ему вспомнилось, что когда они в прошлый раз вот так сидели друг напротив друга в участке, он испытывал к Хаиму жалость. Тогда Авраам представлял себе пожилого отца, ведущего сынишку в детсад рядом с родителями, которые на много лет его моложе. Его сын вернулся из садика со следами побоев и ссадин, и он попытался поговорить об этом с Хавой Коэн, но та унизила его в глазах детей и родителей и отказалась его выслушать. Только несколько дней спустя Сара превратился в главного подозреваемого по делу о муляже взрывного устройства, подброшенном воспитательнице. И Авраам взглянул на него другими глазами, когда следовал за ним по центру города и видел, как он входит в турагентство. Инспектор попытался представить себе, как Хаим ночью поджидает Хаву Коэн в Южном Тель-Авиве и нападает на нее, дав волю своей жестокости, и ему удалось нарисовать в своем воображении такую картину, потому что у Сары был мотив. Но он ошибся. Нападение совершил не Хаим, а Амос Узан. Так что теперь нужно было представить себе, что Сара совершил нечто другое. Понять, способен ли он причинить зло своей жене и по какой причине. А главное, собирался ли он причинить зло своим детям. И, может быть, именно от того, что он знал так мало, Авраам испытывал необходимость проявлять самоуверенность. Начало допроса инспектор повел прямо и агрессивно. Он обрушился на подозреваемого, чтобы сбить его с ног. Он делал паузы и растягивал их, чтобы вызвать в Хаиме страх и растерянность. Первый вопрос был задан только в 7 часов 13 минут. «Где ваша жена?» — спросил Авраам. Сара ничего не ответил. Какое-то время оба молчали, а потом инспектор сказал: «Я абсолютно уверен, что вам известно, где она находится». Хаим сидел напротив с застывшим лицом неподвижно. Взгляд его крутился по столу, но избегал глядеть на фотокарточку, лежащую перед ним. Второй вопрос Авраам задал в 7 часов 16 минут. «Вам не важно, что с вашими детьми?» «Пусть себе ждут?» — тихо спросил он, и Сара озадаченно взглянул на него, будто не помнил, что еще несколько минут назад с ним были дети. Была одна вещь, которая в то утро смутила Авраама, когда первое потрясение улеглось. Сара показался ему не таким напряженным, каким был на допросе в участке. Тогда в его лице чувствовались настороженность и нервозность, а сейчас оно было почти безмятежным. На нем были коричневые матерчатые брюки на ремне и тонкий темно-зеленый свитер, под которым была надета застиранная белая на пуговицах рубашка с потрепанным воротом. На многочисленные вопросы про жену, заданные ему Авраамом в начале допроса, арестованный просто не прореагировал, и лишь на вопросе об их жизни вообще он ответил коротко, но без страха. В глазах инспектора это молчание и смиренность говорили о том, что он не ошибся. Хаим ни разу не вскипел из-за того, что его задержали. Даже когда допрос затянулся и стало понятно, что рейс упущен, а кроме того он не спросил, за какой проступок его задержали или где его дети. Авраам подумал, что обычно такая апатия нападает на допрашиваемого после того, как тот уже пойман. Саре больше не нужно было вилять. Он затаился в своем молчании, как в пещере, и ждал надвигающейся бури. И вызволить его оттуда Аврааму не удавалось. В тот день точно нет. И все же, быть может, права была Элана, а он ошибся, в том числе и в том, как расценил апатию и молчание Хаима. Почти до конца первого допроса инспектор не смог полностью отделаться от пробудившихся в нем сомнений. Он вспомнил, что когда они с Лим вместе работали над одним из первых его дел, расследованием издевательского отношения к старикам в Холонском доме престарелых, она спросила его: «А ты знаешь, в чем отличие людей от животных?» «В том, что люди разговаривают». «Не разговаривать они не могут, понял? Если ты проявишь терпение и задашь достаточно правильных вопросов, рано или поздно заговорит каждый». Хаим относился к той редкой категории допрашиваемых, для которых молчание было их нутром. «Я плохо знаком с вами, господин Сара», — сказал ему Авраам, «и, возможно, вы в данный момент не полностью осознаете, в чем дело. Я вам объясню. Мы разыскиваем вашу жену и пытаемся понять, почему вы солгали по поводу места, где она сейчас пребывает». Подозреваемый на секунду поднял от стола глаза, и инспектор, воспользовавшись возможностью приблизить к нему фотографию его жены, вдруг заметил, как она похожа на старшего сына, которого он видел в дверях. Лицо этой женщины было тем же лицом, что и у мальчика. Черные брови над темными глазами, узкими, с прямым взглядом. «Я спрашиваю, почему вы солгали работнику службы безопасности и притворились, что разговариваете с женой, хотя говорили не с ней», — продолжил полицейский. Сара не отреагировал, и Авраам продолжил долбить в том же направлении. «Вы ведь не в первый раз про нее лжете. Мне вы рассказали несколько небылиц по поводу нее. Но вернемся к телефону. Почему вы притворились, что говорите с ней?» Хаим вновь не ответил, и инспектор еще раз повторил свой вопрос. Попусту. Тогда он приблизил фотографию к арестованному, поднес ее прямо к его груди. «Взгляните, пожалуйста, на этот снимок, господин Сара. Это фотография вашей жены, сделанная много лет назад. Вам известно, как я ее получил?» Подозреваемый даже не качнул головой. «Она из филиппинской полиции. Они потребовали сообщить, где находится ваша жена. И знаете почему? Потому что на предыдущем допросе вы сказали мне, что она улетела в Манилу, и что поэтому я не могу вызвать ее на допрос по поводу муляжа взрывного устройства возле детсада. Так ведь? Вспоминаете? Вы посоветовали мне позвонить ей туда. Я смотрю на протокол допроса, вы под ним подписались. Я помню». Это были первые слова, произнесенные Сарой, и сказаны они были так тихо, что диктофон их не зафиксировал. В его голосе не было ни извинения, ни раскаяния. «Вы подтверждаете то, что сказали тогда мне?» — спросил инспектор. На этот вопрос Хаим тоже не ответил, и Авраам продолжил. «Потому что это неправда. Мы запросили филиппинскую полицию. Ваша жена не въехала туда ни 12 сентября этого года, ни в какой другой день. Так почему же вы солгали? Что попытались скрыть?» Если б Илана была права в своем предположении, и Сара не лгал, а просто не знал, что его жена уехала в другое место, он сейчас услышал бы это впервые и отреагировал бы иначе, но удивления он не выразил. «Вы солгали также и по другому поводу, что она поехала туда ухаживать за своим отцом», — добивал его инспектор. «Вот официальный документ, присланный позавчера филиппинской полиции, взгляните. Вы по-английски читаете? Рикардо Салазар, отец Дженнифер Салазар, являющийся вашей женой, умер в 85-м году. Вашей жене в ту пору было сколько лет? 15. Вы придумали, что она ухаживает за больным отцом. Не знаю, зачем вы это придумали и почему именно эту легенду, но придумали». Авраам поднялся со стула и встал за спиной Сары, который не стал поворачиваться за ним и уставился взглядом в стену. Инспектор согнулся и произнес ему почти в ухо. «Вам известно, где ваша жена, верно? Я не ошибаюсь?» Чуть позже 8 в дверь постучали, и Авраам вышел из следственной камеры. Снаружи стоял Зайтуни в форме работника службы безопасности и в белых резиновых перчатках. Он выглядел озабоченным, когда сказал Аврааму: «Вам стоит взглянуть на его чемодан». Инспектор последовал за ним в маленький зал, где все стены были заставлены сумками и чемоданами. Раскрытый чемодан Сары лежал в углу на столе. «Что-то нашел?» — спросил Авраам. Леор вытащил из чемодана бумажный пакет. «А вот, взгляните», — сказал он. Это был момент, когда уверенность инспектора пошатнулась, и он заколебался, не освободить ли Хаима, чтобы тот еще успел на свой самолет. «У меня не было выбора, пришлось порвать упаковку», — сказал Зайтуни, и протянул ему белые джинсы и тонкую лиловую дамскую блузку. Он держал их кончиками пальцев в перчатках, как крысу за хвост. «Подарки жене, и взгляните на бумажки». На дне бумажного пакета лежали сложенные письма, написанные на вырванных из тетради листочках. На одном из них был рисунок черного самолета в голубом небе, рядом с которым кто-то написал детским почерком красной ручкой: «Мамочка Дженни, это самолетик, на котором мы к тебе прилетим после долгой разлуки». Во втором письме рисунка не было. Там большими голубыми печатными было написано: «Дорогой мамочке, я соскучился по тебе и радуюсь, что папа берет нас на Филиппины. Я хочу, чтобы ты с нами вернулась домой и чтобы была с нами дома, как всегда, твой старший сын Эзер». Авраам голыми руками порылся в чемодане и обнаружил на дне в оранжевом нейлоновом мешочке еще две дамские блузки и ночную рубашку. «А кроме этого?» — спросил он. «Ничего, детские одежки, немного игрушек и его шмотки. И еще полотенце и умывальные принадлежности», — ответил сержант. Инспектор еще с минуту глядел на письма, после чего сложил их и осторожно убрал в бумажный пакет. Зайтуни пошел следом за ним в уголок для курящих и спросил: «Ну, так что вы с ним будете делать?» Авраам не знал. Он спросил Лера, проинформировал ли тот Илану про содержимое чемодана, и сержант покачал головой. «Если бы инспектор позвонил ей, она приказала бы освободить Сару, и поэтому звонить он не стал». Вместо этого вошел в комнату, смежную с той, где ждал Хаим, чтобы посоветоваться с Маалюлем, а, может быть, и это главное, чтобы посмотреть на детей. Авраам надеялся, что когда он увидит их, к нему вернется его решимость. Младший сын, тот, что с длинными волосами, стоял у стола спиной к двери и рисовал на листке бумаги. Ильягу склонился над ним, и его рука лежала у него на плече. В руке у мальчика был маркер. Оба обернулись на Авраама, когда тот вошел, а Эзер, сидящий на обращенном к двери стуле, не поднял глаз от листка бумаги, будто и не заметил вошедшего. Полицейские вышли из комнаты, Малюль шепнул Аврааму. «Что нового?» «Пока что ноль», — ответил его коллега. «Он не разговаривает». «Но не сомневаюсь, где его жена, он знает». Потом он рассказал Маалюлю о том, что нашел в чемодане, и тот вздохнул. И именно тогда, когда на него не смотрели, Эзер поднял свои темные глаза и взглянул на стоящих у открытой двери полицейских. «А как они?» — спросил Авраам, кивая на детей. «Стали помягче», — сказал Элиягу. «Сперва вообще не хотели со мной говорить, но сейчас уже рассказали, что едут к маме, что она ждет их в аэропорту. Малыш говорит побольше, старший довольно недоверчив. Ты их спрашивал, когда она уехала?» «Не думаю, что они помнят. Малыш сказал, что 2 дня назад. Но ты не нервничай, Ави, я к этому еще вернусь. Дай мне чуток времени. Как считаешь, у меня есть для них еще 1 или 2?» Когда Авраам ответил ему, его голос снова прозвучал уверенно. «Да, я ни за какие коврижки сегодня его не отпущу». И все же, когда инспектор вернулся в следственную камеру, где ждал Сара, он заговорил с ним по-другому. Возможно, из-за того, что нашел в чемодане. Рейс 958 корейской авиакомпании на Сеул получил разрешение на вылет, и самолет вырулил к взлетно-посадочной полосе. Что ж, хотя бы посадку Хаима с детьми на самолет Аврааму удалось предотвратить. Он уселся на свое место напротив Сары и сказал ему: «Я сейчас видел ваших детишек». На лице арестованного как будто бы что-то дрогнуло. Следующие слова инспектор произнес тихо, почти мягко. «Знаете, почему я задержал вас для допроса? Хотите услышать? Только из-за них. Если бы я этого не сделал, вас задержали бы сразу, как только самолет приземлился в Маниле, и ваши дети остались бы там одни, без присмотра, понимаете?» Сара поднял голову и вдруг сказал ему: «Спасибо». Видимо, это был правильный путь, и Авраам продолжил идти по нему. «Я понимаю, что вы решили не отвечать на мои вопросы, и это ваше право, хотя вы и совершаете ошибку», — сказал он. «Я всего-навсего пытаюсь понять, где ваша жена. Ничего другого мне от вас не надо. Вы сказали, что она на Филиппинах, но там ее нет. Нет ее и в Израиле. Тогда представим на минуту, что я ошибся и поверил, что вы не знаете, где она находится. Не поможете ли вы мне ее найти? Если бы вы пошли на сотрудничество и рассказали о ней, мне было бы легче поверить вам, а главное, легче понять, где я должен ее искать». Полицейский не произнес ни единого искреннего слова, но Сара этого не понял. «Как детишки?» — спросил он. «Они тут, в соседней комнате, дожидаются вас», — ответил Авраам. Хаим положил ладонь на стол возле фотокарточки жены. «Скажите, что вы хотите про нее узнать, и я постараюсь вам помочь». У входа в пещеру, в которой он прятался, образовалась щелка, и Авраам поспешил в нее влезть. «Сколько лет она в Израиле?» — тотчас же спросил он. 9 лет, может, 10. «И где вы с ней познакомились?» «В Нес-Ционе». «Что она там делала?» «Я встретил ее у мамы». «Она работает у вашей матери?» «Она работала у соседа, пока его не поместили в гериатрическую клинику, и она не осталась без работы». Авраам попросил номер телефона и адрес матери Хаима, и ему показалось, что задержанному не хочется их сообщать. Тогда полицейский спросил: «А можете сказать мне, с кем она поддерживает связь?» «Что значит «с кем»?» — не понял его Сара. «Да ни с кем. У нее в Израиле нет приятелей, знакомых. Она не выходит из дома, выходит с детьми и иногда ходит в церковь». «В какую церковь?» «В Яффе, в старом городе». «А кроме вас у нее есть какие-нибудь родственники?» «Нет, она общалась с сестрой, сестра живет в Германии». Где в Германии проживает сестра его жены, Сара не знал, как и номер ее телефона. А может, знал, да не пожелал сказать. И все-таки Аврааму удалось выудить его из омута молчания. Он спросил, не хочет ли Хаим попить или поесть, и тот ответил, что нет, Инспектор пообещал ему, что скоро он сможет увидеть детей. Эта беседа не приблизила его к Дженнифер Салазар. Сара все еще не сказал о ней ничего, что показалось бы ему важным. Но она, похоже, как-то приблизила Авраама к преступлению Сары. Оказалось, что так оно и есть. «А у нее нет знакомых по работе, приятелей?» — продолжил расспросы полицейский. «Она не работала», — ответил Сара. «Раньше ухаживала за стариками, а потом немного помогала мне в моем бизнесе». Авраам не помнил, о каком бизнесе речь, и Хаим пояснил. «В кейтеринге». «Что это значит, вы продаете еду?» «Да, бутерброды и горячие обеды». «У вас свое кафе?» «Нет, я продаю еду в разных служебных заведениях в Холоне, в компаниях. Сейчас в основном в промышленной зоне. В соседних мастерских, в налоговом управлении, в департаменте внутренних дел». Авраам записал в своем блокноте слова «департамент внутренних дел», потому что слышал их еще во время расследования, только не помнил, где и от кого. Вспомнил он это лишь через несколько минут, тот самый прорыв, которого он ждал. Саре уже нечего было сказать, а инспектор не знал, что спрашивать. «Вы хотите сообщить мне, где, как вам кажется, может находиться ваша жена?» — спросил он, не ожидая ответа, но арестованный удивил его. «Если она не там, тогда я не знаю. Она и для нас пропала. Мы хотели туда поехать, чтобы отыскать ее», — сказал Хаим. Он и сейчас не говорил правды, но Авраам весь превратился в слух, потому что такого ответа он еще не слышал. «Что вы имеете в виду?» — спросил следователь. «Она уехала, не сказав нам ни слова», — стал рассказывать Сара, повысив голос. «В один прекрасный день мы пришли домой, а ее нет. И даже записки не оставила, что уходит, только через несколько дней позвонила. Мы хотели ее убедить, чтобы вернулась». «И она не сказала, откуда звонит?» «Сказала, что вернулась на Филиппины, но вы вот говорите, что это неправда, и потом мы уже не сумели ее поймать, она не отвечала. Поэтому я и не знал, что сказать, когда мне на контроле сообщили, что это она звонит. Я уже и голос ее не узнал после такого-то перерыва, понимаете? Она даже с детьми не попрощалась, в один прекрасный день исчезла без всяких объяснений, я был уверен, что она там». Этот рассказ совпадал с гипотезой Иланы и объяснял содержимое чемодана, но Авраам ни на секунду ему не поверил. «Она впервые вот так исчезает, или такое уже бывало?» — спросил он, и Сара, глядя ему в глаза, ответил. «Впервые. Она несколько раз говорила, что уедет, что больше не хочет оставаться, но раньше никогда этого не делала. Не знаю, почему она уехала именно сейчас. Она вам не объяснила?» «Когда вы с ней говорили по телефону?» «Она сказала, что не хочет жить со мной и что больше не хочет детей. Я знаю, что ей было с нами трудно, но я не верил, что в один прекрасный день она уедет». Когда в 12 часу Авраам вышел из следственной камеры, аэропорт был пуст. Он поискал Зайтуни и поначалу не нашел его, но потом, набрав его телефонный номер, услышал за спиной звонок и увидел, что тот выходит из зала, в котором они раньше открывали чемоданы. Инспектор попросил его позвонить матери Сары и проверить, может ли она взять детей. Он не знал, сколько этой его матери лет и в каком она состоянии, и велел Леору привезти ее в аэропорт на патрульной машине, а если будет необходимость, вернуть домой вместе с детьми. Было странно видеть аэропорт таким, ведь всего 3 часа назад здесь толпился народ. Окошки для проверки паспортов были закрыты, все кроме 2. В одном из них сидела женщина-полицейский, та, что утром припроводила Сару в следственную камеру. Еще 2 часа, и воздушное пространство Израиля для самолетов закроется. Последний самолет, который вылетит перед наступлением Йом-Кипура, поднимется из Лода в Варшаву в 12:55, а последний самолет, который приземлится в Лоде, прибывает из Брюсселя в 12:25. Авраам попросил Зайтуни, чтобы тот попытался разыскать директора департамента внутренних дел Холона, Но в канун Йом-Кипура это было дело дохлое. Тогда он постучал в дверь комнаты рядом со следственной камерой и, не дожидаясь, открыл ее. Младший сын Сары спал в углу на полу, накрытый синей фуфайкой, а Эзер и Маалюль сидели рядом возле стола, и когда инспектор вошел, замолчали. Ильягу знаком показал своему коллеге, что через секунду присоединится к нему. Когда он вышел, у него был взволнованный вид, и он прошептал Аврааму. «Думаю, ты не ошибся. Там с матерью что-то случилось, и сын, может быть, видел, что произошло». Ничего больше инспектору и не надо было для окончательного решения оставить Сару под стражей до окончания Йом-Кипура. И только вечером его пронзила мысль, что могло бы случиться с детьми, отпусти он их с ним домой. Илана, скорее всего, встала бы на дыбы, но Авраам уже знал, что не станет к ней обращаться, а позвонит Бени Сабану и без труда получит разрешение задержать Хаима на 24 часа. Отвезти его в камеру предварительного заключения при полицейском участке и оставить там до окончания поста. «Что значит видел?» «Его старший сын?» — переспросил Авраам. «Я с ним несколько раз вернулся к тому дню, когда его мать пропала», — сообщил Маалюль. «Помнит ли он, сколько дней она отсутствует и когда уехала? После того, как малыш поспал, он перестал быть букой и начал рассказывать мне про то, что папа забрал маму ночью и сказал ему, что она не вернется. Это то, что он видел». Авраам не удивился. Он, кажется, все понял, когда вспомнил, где слышал слова «Департамент внутренних дел». И все же он почувствовал, как его сердце застучало сильнее. Сара ожидал его в соседней комнате и вроде бы был уверен, что после подробного рассказа про отъезд жены его освободят. Однако Дженнифер Салазар Израиль не покидала. «Считаешь, что мальчик действительно что-то видел?» — спросил инспектор. «Может, и да, но он еще и говорит кое-что странное. Он повторяет, что это не Сара», — рассказал Элиягу. Авраам не ухватил, о чем это он. «Я и сам не понимаю, что он имеет в виду», — признался его коллега. «Он говорит, что не этот его папа ее взял, а первый папа. Ты имеешь представление, о чем он говорит? Там есть еще какой-то папа?» Не то чтобы Авраам это знал, но согласно присланному ему Гарбо отчету, Дженнифер Салазар перед замужеством за Хаимом была женой другого человека, но после 4-летнего брака они развелись, и детей у них не было. Все это было много лет назад. Было ли еще что-то, чего он не знал? Только вечером, когда уже наступил Йом-Кипур, вся картина для него прояснилась. Улицы были темными и тихими, в окнах светились слабые огни, но мрак рассеялся, и разрозненные кусочки мозаики соединились, как того и ожидал Авраам. Он угадал не только, как исчезла жена Сары, но и, главное, почему тот собрался убить детей. Раздобыть начальника департамента внутренних дел Халона до начала поста оказалось невозможным, но в этом не было нужды. Как и в каждый Йом-Кипур, Авраам, по заведенной с детства привычке, вышел из дому и стал разгуливать по опустевшему городу, бродить посреди улиц. Когда он был ребенком и еще не отправлялся на велосипеде на длинные прогулки с приятелями, отец брал его в Йом-Кипур бродить по городу, который в ту пору казался огромным, целый мир. Они шли пешком от Кирьят-Шарета на запад, в другой конец города, почти до границы с Бат-Ямом, и Авраам помнил, что по пути задавал отцу вопросы про этот странный день, в который машины не ездят по дорогам, и взрослые не едят и не пьют, а отец пытался объяснить, зачем это нужно, но безуспешно, может, потому что сам не постился. Вернувшись домой, они садились втроем за праздничный ужин. Как-то раз маленький Авраам спросил отца: «Если ты в Йом-Кипур поешь, то в этом году умрешь?» Отец посмотрел на него и не ответил. Мать же, услышав этот вопрос, очень разозлилась. «Что за глупости ты говоришь своему папе?» — сердито сказала она сыну и потребовала, чтобы он попросил прощения. «Если б здесь была Марьянка, они бы шли себе и шли, и совсем в другую сторону». Она упорно не отвечала на звонки инспектора, даже когда он подолгу названивал ей, не кладя трубку. Молодой парень со свернутым подмышкой талитом прошел мимо. Примечание: талит, таллит, талес – молитвенное облачение в иудаизме, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало. Конец примечания. Когда Авраам оказался возле того самого дома на улице Гистадрут, в квартире, где несколько месяцев назад был убит Офер Шараби, окна были закрыты. Он пришел сюда не просто так, а потому что круг замкнулся. Дети Сары были защищены, вдали от него, а сам он сидел в полицейской камере. Авраам мог войти в эту его камеру и продолжить допрос, но предпочел подождать. В тот вечер он не дошел до границы с Бат-Ямом, а повернул и возвратился домой.